А странно. Они уехали за границу? Это преднамеренное убийство по первому разряду. Открытое убийство духовной элиты страны. Не решатся на открытое судебное разбирательство. Не пойдут на скандал. Шеф-концерна гений. Ничуть не меньше великий человек. Не верьте ни одному слову, она все врет. Через 18 минут в голубом доме не должно быть ни одного человека, кроме особого отдела. Бедные цветочки. Все покинули дом? Отвечайте немедленно. Все-все. А особый отдел? Какой отдел? На 31 этаже. В плане здания его нет. Где вы сейчас? Перед главным. Немедленно вестибюль, немедленно. Сделано. Срочно в будку вахтера. Наберите номер телефона 31 отдела. 5438. Телефон. Телефон не работает. Ну, лифты. Только отключен по всему дому. А если по лестницам, сколько понадобится? Не знаю. 15 минут. Не знаю. Есть в здании ваши люди? Да, двое. Но не выше 5 этажа. Отзовите немедленно. Они спускаются. Где стоит пожарная машина? Перед входом. Наши двое уже спустились. Пусть машина отъедет за боковое крыло здания. Сделано. Позаботьтесь о своей безопасности. Немедленно бегом. Дайте сигнал тревоги. Внимание!